Все же модифицированные под мои сугубо меркантильно-сенсорические нужды йога-сновидений 3 оказалось вторым чит-кодом божественного уровня. Вместе с моими внетелесными полетами этот навык давал шанс обойти множество препятствий без грубой силы и явных вмешательств. Подойдя к центральной площади, я обнаружил там очередную группу приезжих из Драуры. На удивление, это были не торговцы, скорее посольство в Сартану, которое хоть и отгородилось от внешнего мира, но редкие дипломатические связи пока все же поддерживало. Судя по всему, путешественники свернулись с Сартанского тракта из-за поломки одного из фургонов, который сейчас и разгружали около кузницы несколько стройных воительниц под присмотром стоящей чуть в стороне богато одетой драу. Вытащенные из фургона мешки воительницы совершенно спокойно кидали на землю, не беспокоясь, что некоторые из них падали в лужу. При этом мешковина выглядела достаточно тонкой, насколько можно было судить с расстояния в несколько десятков шагов. Неужели это то, что я так искал? Если удастся выпросить кусочек такой ткани, то я заполучу образец для воспроизведения. Включив режим «Ребенок милый», любознательный, я еще пару минут постоял, мысленно вживаясь в этот образ, чтоб случайно не отыграть куда более привычную в общении со взрослыми роль командира взвода разгильдяев-залетчиков на разборе полетов. Подойдя ближе, я максимально вежливо поинтересовался у ближайшей из воительниц, не боится ли она, что содержимое одного из кинутых в лужу мешков испортится. Та довольно резко обернулась, но увидев перед собой симпатичного, опрятно одетого подростка, заулыбалась и очень дружелюбно ответила: «Ну что ты, милый, эти мешки из тормарина, они ни за что не промокнут». Тормарин – это название ткани, а где ее делают? Узнать название материала уже было удачей. Для себя я решил, что даже если не удастся выцыганить кусочек, то хотя бы выясню, где эту ткань производят и какая у нее примерно цена. Воительница внезапно вытянулась по струнке. «Эй, Ролорин, этот мальчик всего лишь поинтересовался, почему мы не боимся кидать мешки на мокрую землю». Оказалось, что элегантно одетая драу бесшумно приблизилась и теперь стояла у меня за самой спиной. Вблизи она выглядела невероятно красивой. Безупречно правильные черты лица, огромные, миндалевидные темно-вишневые глаза, совершенно гладкая кожа цвета молочного шоколада и стройная, но женственная фигура. Движения красавицы были плавными и нарочито ленивыми, как у большой кошки, а исходивший от нее агрессивный, резкий аромат экзотического парфюма завершал образ и выбивал из колеи окончательно. Начавший уже входить в пубертатный период организм мгновенно отреагировал на ее грацию и запах ударной дозы тестостерона. Мои уши запылали и сразу же захотелось провалиться сквозь землю. Увидевшая такую реакцию, Эй раскользнула взглядом по контрольной точке, вспухшей недвусмысленным бугром, и откровенно веселясь поинтересовалась: чем же такого симпатичного мальчика привлекли какие-то мешки? Ее голос оказался глубоким, обволакивающим, уносящим в страну влажных фантазий. Моя почти 90-летняя сущность с немалым трудом, но смогла отвесить телу сочного пенделя, призывая подобрать слюни и ответить что-нибудь не по теме сисек. Хотел сделать воздушного змея, но для его паруса надо что-то, что не продувается. Вперился взглядом в носки собственных сапог, так как после дня на тренировочной полосе они являли собой наименее эротическое зрелище из всех возможных. Вот я и подумал, из такой ткани он бы мог получиться. «Сколько тебе лет?» «Недавно исполнилось 13», — ответил я. «Всего 13», — удивленно воскликнула Эйра. «Думала, тебе лет 15 или даже 16. Ты невероятно развит для своего возраста». Далее на меня обрушился целый град вопросов обо мне, моей семье, чем я и моя сестра занимаемся, чему учимся и многое-многое другое. Под градом меняющих тему вопросов я быстро перестал понимать, почему интерес к какому-то несчастному мешку привел к подобному допросу. А Эйра, судя по ее довольному лицу, услышала то, что хотела. И ведь вроде ничего не сказал, отделывался общими фразами, благо тело на все 100 отыграло озабоченного подростка. «Кстати, а что такое воздушный змей? Никогда не слышал о таком», — вдруг спросила Эйра, когда я подумал, что разговор наконец окончен. «Черт, лучше бы я этот парус сразу из чугуна сделал, а потом с помощью пинков и какой-то матери довел до нужных кондиций. Это ткань или бумага на деревянной раме. Если тянуть за нитку и бежать с ним против ветра, то он взлетает и может подняться очень высоко», — ответил я, изображая восторг умственно отсталого. «Зря». Допрос пошел по новой, периодически перескакивая на то, какую вышивку предпочитает моя сестра или какие пряности мама добавляет в халву по-сартански, а затем снова возвращаясь к полету змея при разных погодных условиях. «Сколько тормарина тебе нужно для твоей игрушки?» Эйра улыбалась, но смотрела на меня как-то уж очень пристально. «Хватило бы пары локтей, три точно хватит». Надежда заполучить кусочек уже не казалась настолько неосуществимой, хоть и не вызывала больше восторга. Мне был непонятен пристальный интерес этой драу к моей скромной персоне, поэтому я изрядно напрягался, а она видела, что я нервничаю и веселилась. Надеюсь, что списывала все на игру гормонов. Немного помолчав и понаблюдав за моими переживаниями, Эйра наконец вынесла свой вердикт. «Что ж, малыш, я дам тебе один пустой мешок, но за это ты мне покажешь, что получилось. Мы будем тут проезжать обратно месяца через 4. Обещаешь, что сам найдешь меня, чтоб показать, как летает твой змей? Блин, я малыш». То, что уже 3 года на меня лейтенант сгрузил почти весь курс молодого бойца, не в счет. Ну и хрен, надеюсь, мне с ней детей не крестить. Тьфу-тьфу-тьфу, не к ночи такие мысли. Если вы не сочтете это непозволительной дерзостью, Эйра Ларин, то я обязательно покажу вам, что получилось. С достоинством пообещал я. Каких-то особых переживаний или совсем параноидальных мыслей общение с Драу и ее странный интерес к моей персоне все же не вызвал, поскольку с некоторым натягом скучающий, взрослый человеческий мужчина мог бы отреагировать на вопрос симпатичной девочки-подростка. Это в Аграсе, где Драу появляются крайне редко. Их боятся и считают эманациями вечной инфернальной стервы, живущей в сознании всех обиженных или неудовлетворенных мужиков. На самом деле эта раса лично мне была наиболее симпатична из всех нелюдей. В отличие от светлых эльфов, они совершенно не были расистами. В отличие от оборотней, всегда себя хорошо контролировали и были изысканно вежливы. В отличие от гномов, были красавицами, в отличие от орков, умницами. Хотя, может быть, это бушующие гормоны настаивали, что женщину с такими упругими формами боятся, непростительное преступление против эволюции. Со времен магических войн у Драу на одного мальчика рождалось в среднем 2 девочки. А при том, что культура Драу крайне негативно относится к разделению права на мужчину с другой женщиной, мужчины в их землях оказались в дефиците. Частично проблема решалась изъятием мужчин у проживающих на их территориях закрепощенных орков и гномов. Но орки из-за своей тупости как мужья не котировались и в лучшем случае становились наложниками без права голоса. Именно истории про участь орков лежат в основе страшилок об ужасах Драуры, в которых есть хоть какая-то связь с реальностью. Гораздо более умные гномы предпочитают жениться на лучше подходящих им гномихах. Связи с Драу у них популярностью не пользуются, несмотря на то, что дают массу привилегий. Принуждать к браку находящихся в крепостной зависимости гномов Драу считают ниже своего достоинства. Хотя на некоторое время взять особо понравившегося для утех все же могут, но ненадолго и наигравшись всегда отпускают обратно к семье с подарками. Поэтому живущие под властью Драу гномы и не бунтуют, так как у них мягкий патриархат, такая сексуальная повинность им особо не в тягость. Подавляющее большинство женщин Драу имеет одного единственного мужа, причем равновероятно, мужчину Драу или человека. Откуда в Драуре берется такое количество будущих мужей? О, это отдельная история, которая также обрастает кучей леденящих кровь подробностей. Чем дальше от Драуры, тем подробнее и страшнее. Есть на юго-востоке обитаемого мира государство Ардгар, населенное темнокожими воинственными племенами. Население Ардгара плодится очень быстро и вдохновенно, поэтому единственной статьей экспорта этой то ли страны, то ли территории вечной войны являются смуглокожие девочки и мальчики. Если девочек с удовольствием скупают человеческие государства в качестве домашней прислуги или работниц борделей, то мальчики расходятся либо на рудники, либо в частные армии тиров, либо в Драуру. Дорога в Драуру для этих темнокожих бедолаг сродни путевке в рай. Но идущие на северо-запад через территорию Гренуди звенящие кандалами невольничьи караваны добавляют темы в копилку слухов и домыслов. В действительности Драура – страна на приблизительно том же уровне развития технологий и социально-экономических отношений, что и Гренудия. На одну семью аристократов в ней должно приходиться приблизительно 100 семей крестьян и 10-12 семей горожан всех мастей от ремесленников до целителей. И творится в Драуре весь тот беспредел, о котором так любят порассуждать поддатые мужики в кабаках Аграса или Кира, страна быстро бы исчезла с карты мира по сугубо материалистическим причинам разлада в экономике. Матриархат в Драуре сложился тоже не от сырости и сквозняков. Драу-женщины поголовно обладают магией, а мужчины – лишь один из пяти. Ввиду долгой продолжительности жизни, особенностей жизненного уклада и взаимоотношений с соседями у женщин Драу сформировалась особая культура взаимопомощи, при которой в выживании женщины и ее ребенка мужчина может практически не участвовать. Нет, ничто не мешает ему быть более активным, но и роль декоративного предмета интерьера или хранителя домашнего очага тоже не редкость, по крайней мере среди чистокровных драумужин. Хотя чистокровные драумужчины – это понятие условное. Мало того, что у драуполукровками могут быть только мальчики, девочки даже от смешанных браков, драу без всяких условностей, никаких следов расы отца не несущие, а мальчики-квартироны уже считаются чистокровными. Никакой дискриминации полукровок у них потому нет и в помине. Кавалькада из карет и пары фургонов в сопровождении трех десятков всадниц не торопясь двигалась по Сартанскому тракту на юг. Эйроларин Баффатари смотрела на блеклые пейзажи за окном и размышляла. Родовое имя Баффатари намекало на родство с правящей династией Сатари, но также подчеркивало полное отсутствие прав на престол. Более того, при любой смене правящей династии род Баффатари подлежал полному истреблению. Такое положение позволило ей занять весьма доверенный пост при матриархе. И сейчас она направлялась с важной миссией в Сартану, которая в очередной раз погружалась в самоизоляцию. Но размышления Иры касались отнюдь не предстоящих переговоров. Причиной этих размышлений оказалась весьма необычная встреча в Риссане, куда посольству пришлось заехать для ремонта дышла одного из фургонов. Пока сопровождающие разгружали фургон, Эйроларин, как и положено по правилам ее службы, внимательно контролировала обстановку. Вдруг сработал один из ее артефактных браслетов, предупреждая, что к ней приближается воин-мастер первого уровня с укрепленным телом, соответствующим мастеру на грани перехода на второй. Но подошел подросток, почти ребенок, которому только исполнилось 13 лет, и это на него реагировал артефакт. Одного этого было бы достаточно, чтобы заинтриговать Драу ее профессии и положения. Но разговор заинтриговал ее еще сильнее. Мальчишке нужна была ткань с необычными свойствами, и он безошибочно понял, что этими свойствами обладает драфурский тармарин, секрет изготовления которого Драу хранят очень бережно и из своих цепких рук не выпускают. Еще бы, ведь эта ткань на рынках Гренуди или Мингра стоит в 7 раз дороже шелка, позволяя шить удобную в путешествиях и на войне верхнюю одежду для богатых и знатных. Но гораздо интереснее то, для чего он хотел эту ткань использовать. Мальчишка пытался изобрести летающий аппарат и был практически уверен, что его конструкция будет летать. Про воздушный змей Ира никогда ничего не слышала. О нем ничего не слышали мальчишки в Риссане, которых Ира ненавязчиво расспросила. Также никогда ни о чем подобном не слышали и остальные драу в посольстве. Также Ира никогда не попадались упоминания, чтоб кроме магов-воздушников летало еще хоть что-то не имеющее крыльев. А этот малыш говорил о какой-то подъемной силе и каком-то угле атаки так, будто он всесторонне все уже исследовал. Как такое могло прийти ему в голову, Ира надеялась выяснить на обратном пути. Дав мальчишке пустой мешок из так заинтересовавшей его ткани, Ира проследила его дальнейший путь и ненавязчиво навела справки о нем и его семье. Полученная и проанализированная информация запутала картину окончательно. Мальчишка уже несколько лет помогал местным офицерам тренировать новобранцев, еще в 7-летнем возрасте достигнув уровня воина-мастера первого уровня. Но ведь никто в здравом уме не станет рисковать жизнью ребенка, давая ему укрепляющие зелья, от которых даже среди абсолютно здоровых взрослых умирают двое из трех принявших. А без зелий на такое способен только маг. Но все соседи были уверены, что мальчишка магом не является. Зато магессой, причем с намеками на гениальность, была его старшая сестра, да и родители тоже маги, весьма опытные и уважаемые. Сам же мальчишка пользовался уважением не только у сверстников, но и у всех соседей поголовно. Еще бы, в его возрасте уже несколько десятков выходов в мертвые пустоши, к тому же, в роли командира. Причем последнее время командовал он исключительно взрослыми новобранцами без всякой подстраховки и скидок на возраст. «Что ж ты за загадка такая, Мерл Шелтрисленд?» – мысленно кусала губы Ира. «Одно ясно совершенно точно, стоит попытаться переманить всю эту талантливую семейку в Драфур, если, конечно, повелительница одобрит сумму, чтоб купить всех с потрохами. А пока постоянно проживающий в Риссоне агент получил задание разузнать о семье мальчишки абсолютно все, особенно обратить внимание на все странности, которые удастся выяснить. Один скиллзы, корпоративный новояз, от английского skills, навыки. Два дух, на совестка российском армейском сленге это солдат, который прослужил менее года. Три йога сновидений, одна из шести йогнарапы. Целью йоги сновидений является полное постижение того, что все вещи являются проявлением ума, а сам ум лишен какой бы то ни было самосущности подобно снам. Глава 6. О том, что как ни берегись, а гаишник из кустов все равно выскочит неожиданно. Год 409 от воцарения династии Лантаров, сентябрь. Место действия, Гренудия, поселение Риссон. О том, что 7 ноября не стоило в пьяном виде перед Рейхстагом палить из ППШ и загонять эсэсовцев в фонтаны Штирлиц, понял почти сразу, очнувшись в застенках гестапо. В смысле о том, что я каким-то местом привлек к себе совершенно ненужное внимание Драу, мне радостно доложили и соседи, и вся окрестная детвора. Соседки смеясь охали, что увезут теперь такого завидного жениха в Драуру, даже не подозревая, насколько быстро растет вероятность именно такого исхода. А я гадал и гадал, пока меня не торкнуло. В этом мире нет воздушных змеев, а я говорил о них как о чем-то само собой разумеющемся. И еще, осел эдакий, основы аэродинамики начал пересказывать. Увлекся, нашел благодарную слушательницу и меня понесло. А о том, что дипломаты обычно по совместительству еще и разведчики, как-то совершенно забыл. Проклятие, я же еще обещал показать ей результат. Похоже, придется до ее проезда делать совсем не тот аппарат, ради которого я вляпался во всю эту историю. Если я ей к своему предыдущему залету добавлю уменьшенную копию дельтаплана Славутичу, то мне только и останется просить политического убежища в мертвых пустошах, ибо таким анахронизмом заинтересуется даже самый безразличный и нелюбопытный безопасник. Рой, ты сегодня что-нибудь планировал? Начинаю я наш традиционный разговор, который так или иначе приведет или во враги за чистоколом, или в наш сарай. Рой абсолютно не горит желанием попасть раньше времени в поля зрения дрожайшего дядюшки, чтоб его нагрузили делами, а чтоб без дела не слонялся. Так что идею весь вечер провести в моей компании с перспективой ко мне же завалиться на ужин он категорически одобряет. Тем более, что последнюю неделю я все вечера пропадал вдали от посторонних глаз и даже лучший друг не знал, где меня искать. Но результат того стоил, и сейчас Рой станет первым в этом мире свидетелем переноса бредовых идей из одного фантазийного мира в совершенно другой. Несколько лет экспериментов в нашем возрасте – это безумно долго. Но Рой до сих пор не получил безусловного подтверждения, что я маг. Сегодня мне, возможно, придется выслушать некоторое количество упреков за свою скрытность. Но открыться я решил для того, чтоб притормозить неуемную Роеву энергию, которая влечет его в дальние странствия, потому как здесь мне все равно ловить нечего. Давай поищем несколько палок, только надо, чтоб были не гнилые. Мы с Роем расходимся и вскоре встречаемся вновь, волоча каждый свою добычу. Вали все в кучу, говорю Рою, отходи в сторону, чтоб не мешать. Теперь смотри, говорю я, переходя на аурное зрение. Выписываю Ильмам с универсальной энергией цепочку перворуна, самой крупной из деревяшек в куче. Первая цепочка готова. Делай раз. Выкрикиваю громко и пафосно и активирую цепочку. У Роя отвисает челюсть, когда ветки сами собой подобно хорошо размоченной глине сминаются в единый древесный комок. Делай два. Выписываю следующую цепочку перворун, за активацией которой древесный комок, сохраняя форму, трансформируется в светлую качественную древесину дуба. Делай три. 4, 5, 15, 20. Вот уже на месте бесформенной заготовки лежит вполне узнаваемый каркас дельтаплана. Не хватает только паруса, лад, трапеции и мачты с растяжками. Шелд, как, я про такое даже не слышал. Рой в шоке, и его можно понять. То, что друг оказался магом, можно принять. То, что он без всякой академии чему-то худо-бедно научился, тоже можно объяснить допущением о моей гениальности. Но вот примененная магия уже явно за рамками добра и зла. Все артефакторы в той или иной степени вынуждены быть токарями-фрезеровщиками или заказывать заготовки под артефакты у тех, у кого руки из правильного места растут. А тут за какие-то 5 минут в прямом смысле из мусора получилась осмысленная конструкция. И не без гордости могу сказать, что данная технология, без всяких сомнений, плод моего и только моего творчества, объединившего в одну кучу местную магию, технологии моего предыдущего места воплощения и выбитые из астральных сущностей знания. А затем получившийся рыхлый конгломерат был безжалостно натянут на дирижабль моих хотелок. Поистине эпохальным открытием было то, что с помощью перворун можно описывать процесс преобразования не только энергии, но и вещества, и даже задавать условия и последовательность преобразований, контрольные точки процесса, ветвления, описывать и форму, и внутренние свойства для всех этапов преобразования. Примененные идеи лежали на стыке программирования, дискретной математики, схемотехники и нескольких подходов к описанию и моделированию проблемных ситуаций, а недостающие магические элементы, чтобы вдохнуть жизнь в эти идеи, удалось почерпнуть, скажем так, этически не безупречным, но крайне эффективным способом. Свои плоды принесла идея растрясти на знания обитателей астрала, которой я давно хотел заняться, да все никак не мог. Доброе слово, более доза наслаждения развязывают языки гораздо лучше одних лишь добрых намерений и уговоров. А программа «Сдай друга», Ширнис бесплатно позволила ударными темпами наращивать клиентскую базу. И хоть мне было по-настоящему страшно проворачивать подобные делишки, отнюдь не улучшающие карму, но зато таким не самым красивым способом удалось компенсировать отсутствие легального доступа к знаниям. Путем долгого нудного торга я свою совесть все же уговорил, отложив с десяток особо убойных аргументов на момент, когда предстану пред светлые очи учителя. Хотя у меня там будет столько проблем, что одной больше, одной меньше, ни он не заметит, ни я. Рой, рассказать как и откуда, извини, не могу. Не потому, что не доверяю, а просто не могу. Надеюсь, что только пока. О чем не знаешь, о том не сможешь рассказать даже опытному менталисту. Так что пусть пока меньше знает, целее будет. Главное, ты понял, иду к теме, ради которой затеял разговор, смогу нас обеспечить отличным оружием, артефактами и снаряжением за бесплатно. Так что давай ты свои идеи прибиться к каравану отложишь хотя бы года на 4, а потом вместе и рванем странствовать. Я-то точно знаю, что если вопреки собственным усилиям мне удастся дожить хотя бы до совершеннолетия, то отправлюсь исследовать мертвые пустоши. И очень надеюсь, что Рой составит мне компанию. В такие авантюры надо пускаться в хорошей компании и во всеоружии, с настолько качественным оснащением, чтоб чувствовать себя посреди зомби-апокалипсиса не хуже, чем на пятизвездочном курорте. Куда подевались мои намерения прожить тихую и спокойную жизнь, спросите вы? Туда же, куда деваются все благие намерения, туда же, куда отправились ваши обещания завязать с вредными привычками, заниматься самообразованием и спортом и не есть всякую гадость. Рой вроде проникся, что со мной любая авантюра будет как минимум заметно лучше подготовлена и обеспечена, и уж точно интереснее. Он и сам не промах, из всего нашего учебного взвода заниматься продолжаем только мы с ним. Он, как и я, тоже теперь проводит занятия с новобранцами в части физподготовки и фехтования. А сейчас у нас с ним другая задача, надо испытать ту версию змея, что я буду демонстрировать ей Эйрелорин. Ни секунды не надеюсь, что она забудет о моем обещании, и при этом остро чую, что прокол мне совершенно не нужен. Змей для Дроу получился, просто загляденье. В смысле кривой, косой, но летающий. Собрал его исключительно вручную, хоть и нитки, и хвост пришлось трансформировать из травы. Обосновать матери расход дорогих материалов не удалось бы никаким софизмом. Каркас я выстрогал тоже посредством трансформации, но из самых обычных веток, как и гвоздик, которым их соединил. И тормарин натянул оригинальный, а не собственного производства. Собственный на основе углеволокна получился раза в 4 легче и тоньше при большей прочности. Но светить такой материал было бы изощренным самоубийством. Еще 10 раз проверил всю конструкцию. За исключением самого факта, что оно летает, больше ничего насторожить не должно, по крайней мере мне так кажется. Приехало таки посольство. Хочешь не хочешь, а обещание исполнять надо. Иду искать неприятности на свою пятую точку. Эйрулорин увидел на площади перед той же самой кузницей. Кузнец с помощником подковывал одну из лошадей, а Эйра со скучающим видом за этим надзирала. Я приблизился, размышляя, как лучше начать разговор, чтоб побыстрее закончить с неприятной обязаловкой. Эх, когда не умирать, один хрен, день терять. Блин, такая эталонная задница у бабы, а у меня от волнения никакой реакции. Добрый вечер, Эйрелорин. Вежливо поклонился и замер в 5 шагах, справа от скучающей Дроу. Добрый вечер, мальчик, ответила Дроу все таким же бесцветно скучающим голосом. Ты что-то хотел, Неужели она все забыла и я зря себя накручивал? Взглянул на нее еще раз аурным зрением. Ничего необычного не увидел. Ну, дай то Будда, чтоб я ей нафиг не сдался. Когда вы в прошлый раз проезжали через наше поселение, я выпросил у вас пустой мешок, чтоб сделать из него воздушного змея, ну, такую летающую штуку. И вы велели мне показать вам, что получится. Вот я и исполняю свое обещание. Вот ты о чем? Да, что-то такое припоминаю. Значит, ты хочешь выполнить свое обещание. Похвально, похвально. Дроу замолчала, как бы утратив интерес. Я как дурак стоял и ждал, что будет дальше. Дроу внимательно следила, как кузнец аккуратно извлекает один за другим старые гвозди из копыта кобылки. Весь ее вид сейчас говорил, что нету во вселенной дела важнее этого наблюдения. Очень хотелось матюгнуться и уйти, в крайнем случае просто уйти. Но я как дурак продолжал стоять и пялился на ее просвечивающие сквозь одежду достоинства, а скоро встал и второй дурак, которому также ничего приятного сегодня не светило. Глядя на эту фифу, мысли у меня все время улетали не в ту степь, не к добру. Чертов пубертат, ты все еще здесь? Минут через 10, когда я уже дошел до кондиции плюнуть на все и отчалить, наконец проявила признаки жизни Эйра. Ну, раз тебе так хочется похвастаться своими успехами, я, так и быть, посмотрю. Она дружелюбно улыбнулась, подчеркивая, какое невероятное одолжение мне делает. Неси уж свою игрушку сюда, великий артефактор. Конечно, госпожа, раз вы не хотите посмотреть, как он летает, я мигом. Все же я не смог сдержать легкого сарказма в голосе, но заметили его или нет, мне узнать не довелось, так как я отвешивал полагающийся по этикету поклон. На площади я змея запускать не планировал, так что если Эйра не планирует переместиться за чистокол, то вся демонстрация может ограничиться брезгливо скучающим осмотром результата пионерского творчества и полной утратой интереса к нему. Можешь не торопиться, мне как раз надо было отлучиться по своим делам, так что если придешь через полчаса, будет в самый раз. Как скажете, госпожа. Был сама любезность, хотя желание забить болт уже зудело и мешало ходить. Когда я шел к сараю, где хранил свое аэродинамическое недоразумение, мое лицо светилось добротой и одухотворенностью. Еще бы, у меня появилась новая реалистичная, достижимая цель в жизни. Сегодня я понял, что хочу как можно быстрее освоить магическую генетику, чтоб специально для Эйры Лорейны вывести особых магических мандавошек, которые ее и только ее задерут так же, как она меня. Зараза, я тут все лето и крумичу, а ей на самом деле все это до одного места. Правда, фоном маячила мысль, что если бы ей было все не пофиг, у меня был бы реальный повод для паники. Но где эмоции, а где логика? Однако через 20 минут я уже остыл и решил на всякий случай продолжить оставаться параноиком. Как известно, параноики живут плохо, но долго. В отличие от доверчивых ложков, которые остаются счастливыми и живыми лишь до накопления критической массы встреч с объективной реальностью. Дожидаться, пока Эйра не вернулась на свое место, можно было из неприметного тупичка, коих несколько выходило на просторную центральную площадь. Уже собираясь выходить, я глянул на нее в аурном зрении и замер. Она теперь светилась, как новогодняя елка на Красной площади, вся увешанная артефактами непонятного назначения. Совпадение? Не думаю. Явка провалена. 70 утюгов на подоконнике. Вопила паранойя. Уходи огородами, меняй гражданство, имя, внешность. Нет, это, так и быть, пока можешь оставить как есть, верещал внутренний голос. Однако, вопреки мудрому совету, я все же поперся исполнять обещание, держа змея перед собой. Лучше бы я перешел на обычное зрение, ничего бы уже не изменилось, но нервы были бы целее. Однако я перешел на более удобное для повседневного использования углубленное видение. И когда до Эйры оставалось 5 метров, добрая половина артефактов вдруг полыхнула разными цветами. Дроу повернулась в мою сторону лениво, словно сытая кошка к очередной миске с деликатесами. От нее неслись радостные, мурлыкающие эманации, ты даже не представляешь, насколько прокололся. Но я с удовольствием послушаю твое вранье перед тем, как выведу на чистую воду. Глава 7. О том, как засеваются семена кармы, которые взойдут в будущем. Год 409 от воцарения династии Лантаров, сентябрь. Место действия. Гренудия, поселение Риссон. Все знаю. Рассказывай, что и как ты делал, и не вздумай врать. Властно начало Эйра, всем своим видом демонстрируя. Лишь чистосердечное признание может уменьшить твои страдания, Твои подельники уже раскололись, улики неопровержимы, прокурор накручен, ордер на арест и допрос с пристрастием получен. Колись, сопротивление бесполезно. Как ни странно, но именно внезапная реакция амулета Фейра на мою поделку меня неожиданно успокоила. Еще в прошлой жизни я неоднократно замечал, что когда все планы летели в тартарары и требовалось действовать быстро, именно тогда в эпицентре хаоса я ощущал себя комфортнее всего. В такие моменты из меня начинала переть какая-то нелогичная, но вполне рабочая импровизация. И сейчас я ясно осознал, что все, на что может рассчитывать Эйра, это взять меня на испуг. Но подловить на неожиданности человека, ни раз и ни два успешно сдавшего заказчикам информационные системы, нифига не соответствующие ни договору, ни техническому заданию, было точно не по силам наивной девушки из отсталого мира, считающей, что черное – это всего лишь черное, белое – просто белое, а если жулика поймать за руку, то тому станет стыдно. Более того, даже о том, что на меня среагировали ее артефакты, я знать не должен, это ей еще предстоит меня просветить, чего я должен бояться. Однако саму ситуацию требовалось срочно оседлать, и для этого лучше всего подходила техника разрыва шаблона. Для этого мне требовалась маленькая такая подготовка. Раз, два, три, фокус готов. Медленно опускаю взгляд туда, где занял боевое положение мой дружок, только что накачанный универсальной энергией. Досчитав до 10, отмечаю, что Эйроларин тоже с недоумением смотрит на рвущийся сквозь ненадежные покровы приличия совершенно неуместный вопрос. Радостно восклицаю я самым низким, хриплым, гнусавым голосом, на который способен, любимую жену признал с ее скандалами, и готов выполнять свой супружеский долг. Прямо здесь или... Образ мальчика-зайчика вмиг рассыпался трухой. Отмечаю, что у Эйры наблюдаются все признаки транса. Взгляд расфокусировался, ресницы вздрагивают, дыхание учащенное, кожа на щеках зарумянилась, драусловила синий экран смерти один. Не столько соображая, сколько ощущая ее состояние и предчувствуя, как его направить в нужную мне сторону, я резко приближаюсь к этой красивой стервозе. Будто само собой разумеется, беру ее одной рукой за кисть, другой придерживая локоть, и начинаю быстро нести поток какой-то бессвязанной ахинеи, иногда выделяя голосом слова, ради которых весь этот бред затевался. Приятно, спокойно, расслабленно, комфортно, хорошо, умиротворенно. А что вы хотите, эриксоновский гипноз, это вам не магия, никакими артефактами не определяется и действует, если уши не заткнутый клиент не пресекает возможность говорить с ним два. В прошлой жизни, обучаясь гипнозу, я был изрядно удивлен, когда обнаружил, что если словил волну, то становится неважно, что конкретно несешь. Важнее контакты, состояние подстройки и видения, которое позволит вести клиента под аккомпанемент любого бреда, связанного в плавную речь лишь вспомогательными словами. Вопреки моим опасениям, Эйроларин поплыла намного быстрее и глубже, чем я смел надеяться, не оказав даже слабых попыток стряхнуть наводимый транс. Легкий зондирующий удар привел к тяжелому нокдауну. Похоже, тут все настолько приучены защищаться исключительно от ментальных атак, что любая цыганка с площади трех вокзалов с банальным «позолоти ручку» за полгода могла бы превратиться в мультимиллионершу или даже королеву. Продолжая нести пургу ни на секунду не затыкаясь и контролируя глубокую каталепсию руки три, я веду Эйру к единственной гостинице, продолжая обильно вставлять в свою речь слова, углубляющие транс. Так комфортно расслабиться. Можно полностью отдаться на волю ощущения и почувствовать. Так приятно насладиться воспоминаниями и, может быть, помечтать. И можно плыть по реке своих мыслей, ощущая волны любви и счастья, и, возможно, заметить, что-то поменялось, а что-то осталось неизменным. Что было или не было, неважно, можно отпустить, наслаждаясь глубоким покоем, который, а на том месте, где мы только что стояли, остался сиротливо лежать так и не продемонстрированный в действии змей. Позвольте пожелать вам приятного вечера, Эйра. Очень жаль, что вам не довелось ничего толком увидеть, но надеюсь, что ваше дальнейшее путешествие будет легким и приятным. Желаю вам приятных снов. На этом я с поклоном удалился, а Эйроларин осталась на пороге гостиницы. Ей ужасно хотелось скорее лечь в баиньки, что она и сделала. А проснувшись на следующее утро, отдохнувшая и счастливая Эйроларин никак не могла вспомнить, чем же закончилась ее встреча с мальчишкой. Неужели мне подлили какое-то дурманящее зелье, с испугом подумала она, напрочь лишаясь хорошего настроения. Но нет, проверка всеми возможными способами показала, Никакому магическому воздействию она не подвергалась. Это страшило еще сильнее. Последнее, что она припомнила, что, ожидая, как мальчишка принесет свое творение, наблюдала за работой кузнеца, с него и решила начать. Но ни кузнец, ни его помощник не смогли рассказать ничего конкретного. Вроде да, стояла, потом ушла. Был ли мальчик или мальчика никакого не было, они тоже не помнили. Как назло, всех своих сопровождающих она вчера отпустила отдыхать, и теперь самой восстановить картину произошедшего никак не получалось. Немного поразмышляв, восстанавливая логику событий вчерашнего вечера, Эйра убедила себя, что в ее состоянии может быть виноват только ангелоподобный мерзавчик. Но что произошло на самом деле и как ему удалось так ей запудрить мозги, она не могла припомнить никак. Поразмышляв над сложившейся ситуацией еще, Лорин поняла, что если она прямо сейчас поймает мелкого паршивца, то, наплевав на все возможные дипломатические осложнения, не удержится и просто утащит его в Драфур, где методично вытрясет всю правду. Что было особенно обидным, ведь ей и в голову не могло прийти ожидать со стороны мальчишки хоть какого-то подвоха. Она воспринимала эту историю как легкую развлекательную охоту на совершенно безобидную, но интересную дичь. И тут такой удар по ее профессиональной гордости. Уязвленная профессиональная гордость и женское любопытство требовали разобраться и покарать виновного, а здравый смысл и интуиция – забить и забыть. Медленно, но верно, здравый смысл проталкивал решение без лишнего шума собраться и ехать домой, докладывать об ожидавшемся провале официальной части переговоров с сартанцами и успехах тайной миссии. И когда профессиональная гордость оставила последнюю линию обороны, женская логика утвердила вердикт идти к мерлам Рисленты, завалить их деньгами за согласие переехать в Драуру. «Мирочка, любимая, я сам не знаю, что и думать. Она предлагает прекрасные должности для нас с тобой и оплату обучения за счет казны для детей, без всяких последующих обязательных контрактов». Услышал я взволнованный голос отца, вернувшись с тренировочной площадки, где, как обычно, с утра и до обеда гонял группу новичков. Говорит, что для Драуры предпочтительнее привязывать к себе любовью и выгодой, а не долгами и суровыми контрактами. Дорогой, но почему мы? Давай будем честны друг с другом. Мы с тобой далеко не самые сильные маги. К тому же уже не молоды. Если подумать, то, возможно, она узнала что-то о наших детях такое, что уверена в выгодности такой сделки. Но что, и не проклянут ли наши дети нас за такое решение? Не знаю, любимая, я не понимаю этого предложения, и поэтому опасаюсь его принимать. С другой стороны, никогда драурская аристократка столь высокого положения не нарушит своих обещаний. Голос отца звучал очень неуверенно. У меня болезненно сжался сфинктер от понимания, что я только что услышал. В отличие от отца, у меня сомнений не было, что ничем хорошим это приглашение не светит. Мне так уж точно. Так, улыбку на лицо, светимся радостью и вперед к родным. Роль солнечного зайчика никто не отменял. Мамочка, Лаюша, я вернулся. Кормите уставшего, голодного героя. Привычно кричу я как бы с порога и тут же уворачиваюсь от летящего мне в голову сбоку конца полотенца. Хихикая с кухни выскакивает сестренка и таки шлепает меня по спине. Руки мой, герой. Как раз жаркое подошло. Радует меня наша кухонная рабыня, в статусе которой мама пытается держать любимую дочку. Первое время после того инцидента с осликом матушка Лаю полностью лишила свободного времени, но постепенно утраченные позиции удалось в значительной степени отыграть. Во многом благодаря тому, что язык мне не отрезали и дверью не прищемили. Медленно, но верно я капал матери на мозги, что не дело это ребенка детства лишать, по каплям отжимая сестре время на игры и отдых. Однако, как ни странно, сама Лая решила, что кухня останется за ней. За 6 лет готовить она научилась просто божественно. По крайней мере на мой вкус, и от своей стряпни сама получала огромное удовольствие, особенно наблюдая, как ее уминают и родные, и гости. Симпатичная девушка с мягким характером, даром целительницы, кулинарии в качестве хобби, отличная заявка на звание лучшей невесты в поселении. Подхватываю сестренку на руки и смачно целую в щечку. По росту я ее уже перегнал, а благодаря ежедневным тренировкам в течение все тех же 6 лет ее вес для меня и не вес вовсе.